Глава 56. Тайная и явная. Несмотря на все возмущение Зака, Зорин шёл визит к куратору полным успехом. Да, Ксвим отнёсся к навыкам Зака с явным пренебрежением, но Ксвим есть Ксвим. На самом деле он по-своему оценил Зака, иначе не сдавал бы все более и более сложные упражнения. Впрочем, это как раз неудивительно. Способности Зака к плетению действительно впечатляли, особенно зная, насколько велик его резерв. И пусть он не отточил свое плетение до тех безумных уровней, что достиг Зорин под руководством Ксвима, плетения Зака были куда лучше, чем это вообще возможно для такого резерва. А Зорин не сомневался, что эта демонстрация добавила его рассказу убедительности. На следующий день Зорин решил познакомить Зака с Алаником и узнать, согласится ли жрец обучить парня какой-нибудь духовной защите. Так что в церковь они отправились прямо с утра, пропустив все занятия в академии. Не то чтобы эти занятия кого-то из них интересовали. Поначалу все шло именно так, как представлял Зориан. Зак говорил, Аланик слушал, Зориан же по большей части отмалчивался. Жрец уже имел представление, о чем его просят, и Зориан объяснил все, договариваясь о встрече. Но хотел выслушать Зака, прежде чем принимать решение. К счастью, пока что Зак четко придерживался сценария и не выболтал ничего лишнего. По сути, их легенда была предельно проста. Они попали под действие боевой магии душ, и в их душах отпечатался некий маркер. После пережитого потрясения Зак хочет научиться защищать душу от подобных атак. «Во всем этом меня смущает один момент», — сказал Аланик, переводя взгляд замолчавшего Зака на Зориана. «Если пострадали вы оба, почему только Зак хочет научиться защищаться? Неужто произошедшее тебя не обеспокоило? А, ну я уже умею ощущать свою душу и защищать ее», — пояснил Зориан. «Правда?» — заинтересовавшийся Аланик приподнял бровь. «Зачем мне лгать?» — пожал плечами Зориан. Аланик молча посмотрел на него, затем потянулся через стол и положил руку ему на плечо, плотно обхватив пальцами. Зорин уже собирался спросить, что он делает, как вдруг все его чувства словно взбесились. Его повело на стуле, мир вокруг кружился и таял, как неплотная иллюзия. Тело чувствовалось как будто перекрученным в совершенно невозможную позу. Тут он наконец сообразил, что происходит, и обратился к магии, чтобы яростно отшвырнуть Аланика прочь от своей души. Получилось, мир вернулся к норме, но у Зорина осталось нехорошее подозрение, что это не он отбил атаку, а сам Аланик отступил при первых признаках сопротивления. Зорин яростно посмотрел на жреца, и тот убрал руку с его плеча. «Хлипкая защита», — сказал Аланик. «Рабочая, но хлипкая. Стоит подумать еще раз, мистер Казински. Обучение у меня пригодится тебе не меньше, чем мистеру Новида». «Да знаю я», — вспылил Зориан. «Я просто подумал, что Аланик откажется его учить, как отказывался в прошлых циклах. Во всяком случае, без объяснений, которые Зориан тогда не хотел давать». «Хм. А знаете что? Я передумал», — вздохнул он. «Значит ли это, что вы согласны обучить нас? Нас обоих?» «Полагаю, что да». Аланик побарабанил пальцами по столу. «Вы многое не договариваете, но, думаю, не со зла. Могу я спросить, кто научил тебя защите душ?» «Друг Перевёртыш», — ответил Зориан. Почти не соврал, пусть львиную долю обучения произвел сам Аланик. «Перевёртыш, говоришь?» Аланик снова задумчиво посмотрел на него. «Очень хорошо. Пойдемте, я проверю эти маркеры. Результат духовной атаки. А мы не хотим их убирать?» — поспешно уточнил Зак. «Да, ты уже говорил», — согласился Аланик. «Я только посмотрю. Не беспокойся, я ничего не сделаю без вашего согласия». «Ничего вроде внезапной духовной атаки, чтобы проверить мои слова об умении защищаться?» — ядовито уточнил Зориан. «Не ной», — ответил этот черствый тип. «В духовном плане лишь легонько коснулся тебя. От этого вашего легонького касания меня чуть не вывернуло прямо вам на стол», — сообщил ему Зориан. «Тьфу», — фыркнул Аланик. «Значит, твоя защита еще хлебче, чем я думал». Вздохнув, Зориан решил оставить эту тему. «Где ты берешь таких невыносимых учителей?» — шепнул ему Зак, следуя за Алаником вглубь храма. «У тебя что, всегда так? Не думаю, что я выдержу еще одного Ксвима на следующий же день». Зориан тотчас ощутил соблазн свести Зака Сильверлейк. Показать, что такое по-настоящему невыносимый учитель. По крайней мере, что Аланик, что Ксвим не только мотали нервы, они еще и учили чему-то полезному. Интересно, сможет ли Зак справиться с серым охотником? Ну, убить паучих он, наверное, сможет. Но вот убить так, чтобы паучьи яйца не пострадали. Хотя, если подумать, Сильвер Лейк нельзя назвать учителем. Она совершенно ничему его не научила. «С мистером Зоском куда легче поладить, чем с Ксвимом», — шепнул он в ответ, задвинув посторонние мысли подальше. «Да, он бывает довольно резок, но всегда справедлив. Он не обижает людей без причины. Сказать по правде, моя духовная защита действительно хлипкая. Дай ему шанс». «Счастлив слышать, что в меня так верят, мистер Казенский», — встрял в их разговор Аланик. «Упс, похоже, они переговаривались недостаточно тихо. Или у Аланика очень острый слух». «Меня очень заинтересовал этот ваш Ксвим. Надеюсь, вы как-нибудь нас познакомите». Зорян скривился, как от зубной боли. «Ксвим и Аланик в одном помещении? Да не в жизнь». Видимо, Аланик заметил его реакцию. Он хохотнул. «Я шучу, мистер Казинский». В голосе жреца звучало веселье. «Если бы я действительно захотел встретить этого Ксвима, я нашел бы его сам. Вряд ли его сложно найти с таким-то именем». «Наверное, вы правы», — согласился Зориан. Ксвим — действительно редкое имя, к тому же он подозревал, что его куратор довольно известен в определенных кругах. В престижных заведениях уровня Академии Сиории не бывает безвестных работников. Так или иначе, кому-то вроде Аланика, явно имеющего связи с разведкой, а то и не одной, найти Ксвима будет несложно. И вновь Зориан задался вопросом, что будет, если он расскажет Аланику о петле. Нет, конечно, не в этом цикле, но когда-нибудь в будущем. Помощи советы воинствующего жреца ему бы точно не помешали. С другой стороны, он ж теперь работает не один, не так ли? Еще вопрос, что на это скажет Зак. Ну да ладно, будем надеяться, что с Алаником Зак поладит лучше, чем с Ксвимом. «Фух», — выдохнул Зак, выходя от Аланика. «Это психоделическое зелье — полный абзац. И похоже, эту дрянь мне предстоит хлебать несколько циклов? Совершенно не обязательно», — уточнил Зориан. «Оно только ускоряет обучение. Ты можешь прибегнуть к медитациям и обрести духовное восприятие медленно, но безболезненно». «Нет, я знаю свой предел», — покачал головой Зак. «Даже ты выбрал быстрый путь, а у меня терпения еще меньше. Я, наверное, никогда не пойму, как ты умудрялся все это время скрывать знания о петле. Кстати, чем вы занимались, пока я ловил приходы?» «Все тем же легоньким касанием», — поморщился Зориан. «Он наносил слабый духовный удар, а я защищался». «Да, наверное, это полезно. По крайней мере, это нарабатывает нужные рефлексы. Обычно я защищаюсь от магии души берегами, но эти тренировки пригодятся. Вдруг меня застанут врасплох духовным заклятием. Хотя это и странно, почему теперь, когда я привел тебя, Аланик вдруг согласился помочь мне отточить защиту? Как твое присутствие делает меня менее подозрительным?» «Думаю, дело в том, что я выгляжу куда более честным», — ухмыльнулся Зак. Зориан закатил глаза. «В любом случае, что дальше?» «Дальше? Ну, ты либо возвращаешься домой и делаешь, что хочешь, либо можешь пойти со мной в подземелье Князевых дверей», — сказал Зориан. «Я собирался отправиться туда, пока ты занимаешься с Алаником, но раз этот план по понятным причинам провалился, пойду сейчас». «Ты собирался развлекаться в подземелье, пока я страдаю?» — нахмурился Зак. «Смотря что ты понимаешь под развлечениями», — ответил Зориан. «Я всего лишь собирался набрать кучу кристаллизованной маны и утащить ее на поверхность». «Я не совсем понял», — сказал Зак. «Зачем тебе столько кристаллизованной маны?» «Продать, разумеется», — сказал Зориан. «Часть пойдет на големов и магические предметы, но большая часть на продажу. Я несколько циклов запоминал, где находятся скопления, и теперь легко могу набрать целую кучу. Практически денежные россыпи». Зак надолго замолчал. «Вот срань!» Наконец заключил он. «Умно. И почему я сам об этом не подумал? Я мог бы использовать этот трюк десятилетиями». «Неужто у тебя проблемы с деньгами?» — поинтересовался Зориан. «Разве ты не безбожно богат?» «Далеко не так богат, как про меня думают», — покачал головой Зак. «А, точно. Ведь его опекун обкрадывает его. Черт, даже не так богат, как думал я сам. Спасибо моему скользкому опекуну. Но главное, большая часть моих денег мне недоступна. Она или на долгосрочных банковских счетах, или запрятана так далеко, что не вдруг доберешься. И даже будь у меня доступ к деньгам, на серьезные траты потребуется одобрение опекуна. Так что в те циклы, когда мне требовались крупные суммы, мне приходилось добывать их самому». «Хм. И как ты выходил из положения?» «Ну, обычно просто убивал какую-нибудь магическую тварь и продавал тушу», — пожал плечами Зак. «Если знаешь, кому продавать, можно неплохо навариться. хотя твой вариант мне нравится больше. Куда безопасней и не намного дольше. Но разве вброс на рынок большого объема кристаллизованной маны не обваливает цены?» Зорин покачал головой. «По большому счету, та мана, что я собираю за несколько дней, капля в море. Даже если я весь месяц буду заниматься только этим, я наберу лишь малую часть дневной выработки нормальной шахты. Хотя продавать большие объемы в одном магазине все равно не стоит. Это привлекает внимание». «Ясненько», — кивнул Зак. «А откуда начнем?